Сколько раз Виктор уж в 5 часу утра вытаскивал из-под столов смертельно пьяных, храпящих гостей и при помощи зевающих слуг растаскивал их по комнатам. Но на этот раз картина выглядела несколько иначе. Вечером предполагался спектакль, большой прием, Бурса ограничил выпивку. Когда Виктор вошел в столовую, слуга распечатывал только 4-ю по счету бутылку. Склонив голову, Виктор встал сбоку от стола, ожидая, когда Бурс обратит на него внимание. А когда хозяин наконец поднял голову, не дожидаясь вопроса, сообщил: «Анна Владиславовна готова сегодня пойти в театр. Примеряет платье». Растегаев, сидевший по другую сторону стола, при этих словах чуть не подавился супом и закашлялся. «Что с тобой, Михаил Львович?» — поинтересовался Бурса. «Не в то горло попало?» «Горячо». Побагровев весь, но сдерживая кашель, продавил через горло Растегаев, обжегся. Полоскальченко гнусно захихикал, но ничего не сказал. «Ну, пистолеты мы твои посмотрели». Бурс отодвинул от себя пустую тарелку и взял серебряный бокал с вином. «Давай посмотрим фехтовальщицу». Он знаком подозвал к себе Виктора. «Никто лучше него не оценит». «Я сам-то не сумею оценить, как Витька, специалист в этом вопросе». Он толкнул Виктора локтем в живот. «Посмотрим на фехтовальщицу, а?» Виктор послушно кивнул и принял предложенный ему Бурсу недопитый бокал. Сделал большой глоток. Если б он знал, что предстоит пережить уже в следующую минуту, то любою ценой постарался бы уйти из столовой. Он и представления не имел, что письмо, спрятанное в его внутреннем кармане, так и не будет отправлено в Петербург, а уж через час попадет в руки адресата. Он понял все лишь тогда, когда растворилась дверь, и в сопровождении лакея в столовой появилась Аглая. Одетая в серое дорожное платье, девушка сделала несколько шагов и, блеснув очаровательной улыбкой, поправила кокетливые волосы. Она была как никогда хороша. Она ничего не говорила, но дыхание чуть приоткрывало алые губы, а глаза сверкали. Виктор видел Аглаю такой лишь однажды, там, в Париже, на баррикадах, когда с окровавленной саблей в руке и в развивающихся на ветру широких крестьянских юбках она готова была отдать жизнь за чужую свободу. «Хороша!» — выдохнул Бурса и, вскочив с своего стула, обошел девушку кругом, разглядывая. «Весьма!» — он обернулся к Виктору. «Как считаешь, товар?» Он хлопнул Аглаю ладонью позаду, но та ответила улыбкой. «Почему она здесь? Почему она принадлежит этому Растегаеву? Как мог благородный человек, столь пекущийся о правилах чести, Андрей Типольский, продать свою молочную сестру этому ублюдку? Что произошло в Петербурге?» — мелькало в голове Виктора. «Это наваждение какое-то, это испытание». «Симпатичная особа!» — брякнул Полоскальченко, втихую наливая себе вина. «Персик! Сколько?» — спросил Бурса, вставая перед девушкой и обращая свой вопрос к Растегаеву. — Сколько ты за нее бес хочешь? — Не продается. Растегаев еще не оправился после кашля и сидел с багровым надутым лицом. Слова давались ему с трудом. — Не продается, — повторил он. — Так зачем же ты мне ее сюда притащил? — Показать только. — Значит, похвастаться хотел. Еще раз Иван Кузьмич обошел Аглаю и, остановившись перед девушкой, приказал: «Рот открой!» Бурса был на полголовы ниже Аглаи, и ее короткий взгляд, обращенный к Виктору, прошел прямо над плешивой головой. Во взгляде этом было только одно слово — «Молчи!». Виктор поймал себя на том, что сжимает кулаки, и постарался сохранить видимую холодность. Аглая послушно открыла рот, и коротенький сальный палец Ивана Кузьмича ощупал десна девушки. «Товар!» — констатировал Бурса, возвращаясь к столу и наливая себе вина. «Если она и правда на трех языках болтает...» — он выпил. «Если она и вправду фехтует, как мушкетер, то будем считать, Михаил Львович, ты меня сегодня уел». Грибоядов, в обсуждении участия не принимавший, а занятый до сих пор жареной уткой, вытер губы салфеткой, намотал на короткие свои пальчики поверх перстеньков золотую цепочку и, чуть откинувшись на стуле, довольным голосом поинтересовался. — А коли она фехтует, как мушкетер, так пусть же и покажет. — Точно! — закричал Буса. — Шпаги сюда! — Пусть покажет. Ведь ты как, с колпачками предпочитаешь или против бабы голой сталью рискнешь?